отражаясь в болотах. И долго-долго не наступала ночь, и, качаясь на рессорах международного вагона, нам с Ключиком казалось, что мы слишком преждевременно покидаем странное полумертвое царство, где, может быть, нас ожидало, так и не дождалось, некое несбыточное счастье новой жизни и вечной любви. С Ленинградом связана моя последняя встреча со штабс-капитаном совсем незадолго до его исчезновения. Город, переживший 900-дневную блокаду, все еще хранил следы немецких артиллерийских снарядов, авиационных бомб, но уже почти полностью залечил свои раны. На этот раз я приехал сюда один и сейчас же позвонил штабс-капитану. Через 40 минут он уже входил в мой номер, все такой же стройный, сухощавый, корректный, истинный петербуржец, почти не тронутый временем, если не считать некоторой потертости костюма и обуви, свидетельство наступившей бедности. Впрочем, знакомый костюм был хорошо вычищен, выглажен, а старые ботинки натерты щеткой до блеска. Он был в несправедливой опале. Мы поцеловались и тут же, по традиции, совершили прогулку на машине, которую я вызвал через портье. Я чувствовал себя молодцом, не предвидя, что в самом ближайшем времени окажусь примерно в таком же положении. Так или иначе, но я еще не чувствовал над собой тучи. И мы со штабс-капитаном промчались в большом черном автомобиле, только что выпущенной новинки отечественного автомобилестроения, на днях появившейся на улицах Ленинграда. Мы объехали весь город, круто взлетая на горбатые мостики его единственной в мире набережной, мимо уникальной решетки летнего сада, любуясь широко раскинувшейся панорамой с неправдоподобно высоким шпилем Петропавловской крепости, разводными мостами, растральными колоннами биржи, черными якорями желтого адмиралтейства, медным всадником, смуглым золотом постепенно уходящего в землю Исаакиевского собора. Мы промчались мимо Таврического дворца, Смольного, Суворовского музея с двумя наружными мозаичными картинами. Одна из них, переход Суворова через Альпы, была работой отца штабс-капитана, известного в свое время художника-передвижника, и штабс-капитан поведал мне, что когда его отец выкладывал эту мозаичную картину, а штабс-капитан был тогда еще маленьким мальчиком, то отец позволил ему выложить сбоку картины из кубиков смальты маленькую елочку. Так что он как бы являлся соавтором этой громадной мозаичной картины, что было для меня новостью. Он, как всегда, был сдержан, но заметно грустноват, как будто бы уже заглянул по ту сторону бытия, туда, откуда нет возврата, нет возврата. Что, впрочем, не мешало ему временами посмеиваться своим мелким смешком над моими прежними московскими замашками, от которых я все никак не мог избавиться. Наша поездка была как бы прощанием штабс-капитана со своим городом, со своим старым другом, со своей жизнью. Я предложил ему по старой памяти заехать на Невский проспект в известную кондитерскую «Норд», ввиду своего космополитического названия, переименованную в исконно русское название «Север», и напиться там кофе с весьма знаменитым, еще не переименованным тортом «Норд». Он встревожился. «Понимаешь, — сказал он, по обыкновению нежно называя меня уменьшительным именем, — в последнее время я стараюсь не показываться на людях. Меня окружают, рассматривают, сочувствуют. Тяжело быть ошельмованной знаменитостью». Не без горькой иронии закончил он, хотя в его словах слышались и некоторые честолюбивые нотки. Он, как и все мы грешные, любил славу. Я успокоил его, сказав, что в этот час вряд ли в кондитерской «Север» особенно многолюдно. Хотя и неохотно, но он согласился с моими доводами. Оставив машину дожидаться нас у входа, мы проворно прошмыгнули в «Север», где, как мне показалось, к некоторому своему неудовольствию, имевшему оттенок удовольствия, штабс-капитан обнаружил довольно много посетителей, которые, впрочем, не обратили на нас внимания.